погиб в морском сражении при Гетеборге. Капер – владелец судна или флотилии, занимающийся в период войны морским разбоем в нейтральных водах. В отличие от пиратов, каперы нападали лишь на суда противника с ведома своего правительства, получая на это специальную грамоту. Каперство существовало в Европе до середины XIX века. Об этом чудовищном пирате и отчаянном капере, которого король Карл произвел в адмиралы, кто же не слыхивал, что о нем рассказывают? «Так вот», — продолжал ротмистр, — «нынче за обедом речь зашла о давних военных годах. Мои сыновья и их гувернер принялись расспрашивать меня, как и что было в старину, ведь молодые любят слушать про былое. И заметьте себе, брат мой, что они никогда не спрашивают о той страдной и суровой поре, которую пришлось пережить нам, шведам, после смерти Карла, когда мы из-за войны да безденежья отстали во всем. Нет, им интересны лишь пагубные военные лета. Ей-богу, и не поверишь, ведь они ни во что не ставят то, что отстраиваешь заново сгоревшие дотла города, закладываешь заводы и мануфактуры, выкорчевываешь леса и подымаешь новь. Думается, брат мой, сыновья мои стыдятся меня и моих современников за то, что мы покончили с военными походами и перестали опустошать чужие земли. Видно, они думают, что мы куда хуже наших отцов, и что нам изменило былое могущество шведов. «Вы, брат Левеншольд, совершенно правы», — сказал пастор. «Такая любовь молодых людей к ратному делу заслуживает всяческого сожаления». «Ну так вот, я и исполнил их желание», — продолжал ротмистр. «И раз они хотели услышать о каком-нибудь великом герое войны, я и рассказал им о Гатенхельме и о его жестоком обхождении с купцами и мирными путешественниками, желая вызвать своим рассказом ужас и презрение. И когда мне это удалось, я попросил своих домочадцев поразмыслить над тем, что этот Гатенхельм был истый сын военного времени, и поинтересовался, хотелось бы им, чтобы землю населяли подобные исчадия ада». Но не успели сыновья мои ответить, как слово взял их гувернер и попросил разрешения рассказать еще одну историю о Гатенхельме. И поскольку он заверил меня, что это приключение капера лишь подкрепит мои прежние высказывания об ужасающих зверствах и бесчинствах Гатенхельма, я дал свое согласие. Он начал свой рассказ с того, что Гатенхельм погиб в молодые лета, и тело его было погребено в Ансальской церкви в мраморном саркофаге, который он похитил у датского короля. Примечание. Неточное изложение исторического факта. В действительности Гатенхельм обнаружил на одном из захваченных им датских судов два мраморных саркофага, предназначавшихся для датского короля Фредерика IV и его супруги. Датчане предложили за них большой выкуп, но Гатенхельм заявил, что намерен оставить их для себя и своей жены. Тогда, по приказанию датского правительства, были изготовлены два точно таких же саркофага с именем и гербом Гатенхельмов, и шведский капер согласился взять их в обмен на королевские. Эти саркофаги установлены в Ансальской церкви в усыпальнице Гатенхельмов, и в одном из них покоится прах Ларса Гатте. После этого в церкви стали появляться такие страшные привидения, что ансальским прихожанам стало невмоготу. Они не нашли иного средства, кроме как вытащить тело из гроба и предать его земле на пустынной Шхере далеко-далеко в море. Отныне церковь обрела мир и покой. Но рыбаки, которым случалось заплывать в воды, близкие к новому месту упокоения Гатенхельма, рассказывали, что оттуда всегда были слышны шум и возня, и в любую погоду морская пена бурно вскипала над злосчастной Шхерой. Рыбаки полагали, что все это было дело рук корабельщиков и торговых людей, которых Гаттенхельм